Она улыбнулась. «Я велю прибрать здесь, и мы сыграем в шахматы. Думаю, тебе стоит заночевать в Савое. Я не хочу оставлять тебя сегодня одну». «Сатана на мягких лапах кружит близ души моей принцессы». Она вновь была и ласкова, и любезна, но Анна чувствовала себя раздавленной и несчастной. Больше всего ей сейчас хотелось выплакаться. Она своими руками разрушила надежду, которая питала ее все это время. В покое суетились слуги, унося приборы. Вместо них появились шахматный столик с замысловато перекрещенными ножками и разделенной на поля столешницей слоновой кости и черного дерева. Фигуры были вырезаны из горного хрусталя и драгоценного черного коралла. И были до смешного точны в деталях. Все эти короли, королевы, рыцари, лучники и прочее. Когда сестры остались наедине, Анна послушно приняла предложенную партию. Изабелла видела, что творится в сердце принцессы, но полагала, что игра хоть немного отвлечет ее. Она твердо решила исполнить свой долг, убедив сестру в противоестественности чувства к Филиппу Майсгрейву и приведя ее к послушанию. Если это удастся, при малейших признаках своеволия станет возможным заставлять Анну действовать по-своему, пугая ее призраком прошлого. Анна машинально сделала первые несколько ходов. Играла она хорошо, и сестра почти всегда ей проигрывала. Вот и сейчас, почти сразу же оказавшись в сложном положении, Изабелла прервала беседу и, подперев щеку, задумалась, глядя на доску. Анна смотрела на ее мраморно-белый выпуклый лоб, на тонкие, едва заметные линии бровей, точеный нос с чуткими розоватыми ноздрями. Затем, зная, как долго обычно сестра раздумывает над ходом, встала и подошла к распахнутому окну. По-прежнему светило солнце, звонко перекликались воробьи, журчал фонтан, и солнечные блики шевелились на дне каменной чаши, откуда стекала вода. Она увидела Соломона, растянувшегося на припеке под стеной, смеющиеся лица служанок, которых поддразнивали ведущие через двор лошадей конюшие. Откуда-то долетали вибрирующие удары молота по наковальне. Через двор проплыл высокий холеный священник, капеллан герцога. С улыбкой благословил присевшую перед ним в реверансе молоденькую фрейлину. В ворота въехал закутанный в плащ всадник. О чем-то переговорил с капелланом и, привязав лошадь к кольцу стене, исчез под арками со стороны покоев Джорджа Кларенса. «Анна, твой ход!» — окликнула ее герцогиня. Принцесса оглянулась и уже хотела было вернуться к игре, но внезапно сердце ее тяжело и гулко забилось. Она вцепилась в оконную решетку. Привязанный к кольцу в стене сильный поджарый жеребец с горделиво изогнутой шеей и темными стройными ногами был до седла покрыт грязью и мылом, но все же она разглядела его масть, серую в яблоках, длинную черную гриву, пышный, как султан, хвост. «Кумир!» — выдохнула она. «Ты что-то сказала?» Ноги у девушки подкосились. Она почти повисла на решетке.